Глава 13. Мы почти дошли до ворот, когда Гардиан остановился. Те лежали на земле, и можно было нисколько не сомневаться, когда-то они служили еще и мостом через ров. «Ладно, потом», — непонятно сказал Гардиан и резко повернул вправо, продолжив путь вдоль стены. Она действительно не выглядела древней, построенной множество веков назад, несмотря на убогость кладки. Явно не той технологии, когда между камнями невозможно просунуть и лезвие ножа. Щелей между ними было достаточно, а сами они были грубо обработанными. Я невольно прикоснулся к стене ладонью, что не ускользнуло от внимания Гардиана. «Согласен, впечатляет. Хотя жить в нем неуютно, как будто что-то давит». «Привидения покоя не дают», — усмехнулся я, ожидая услышать в ответ резкость. «Но нет». «Не то чтобы привидения, хотя непонятных звуков действительно полно, особенно по ночам. И все-таки суть не в этом, неуютно и все тут. И дело даже не в том, что сквозняки везде, света мало, местами без факела и не рассмотреть. Я поначалу приказал одно помещение отделать. Из самого центра стройматериалы сюда несли, мебель всякую, но в итоге получилось дерьмо. Сложно объяснить, как будто вокруг все чужое. Не в смысле чужая собственность, а...» Он ненадолго умолк, очевидно подбирая слова. «Не знаю, чужеродное, что ли?» «Удивительно, но даже жадр не помогает». Подкинул он его на ладони. Мы направлялись к группе построек, несомненно возведенных после того, как здесь обнаружили замок. Их было около десятка. Не виллы, конечно, но вполне добротные строения, среди которых выделялось то, что находилось по центру. «Моя летняя резиденция, так сказать», — произнес Гардиан. «Как будто в этих широтах бывают зимы. Периоды дождей случаются, они, наверное, их и заменяют. Где-нибудь на севере или далеко на юге обязательно есть и настоящие, с морозами и снегами, но мне там бывать не приходилось». «Если разобраться, я вообще-то робкий парень. Во всяком случае был, пока сюда не попал. И если бы не жадры, даже представить трудно, как бы сложилась моя судьба. Поначалу, признаюсь честно, иной раз и плакал по ночам. Это куда же меня угораздило? Вокруг одни мужланы, и все друг на друга волком смотрят. Обмануть или вообще башку снести? В легкую. На земле я бальными танцами занимался. И вполне мог стать звездой. Все предпосылки имелись. А тут все это...» Теперь становилось понятно, откуда у него такая походка. И его практически откровенность. Ему просто хотелось выговориться, что он не мог себе позволить в своем окружении. Успел обратить внимание, как ежились, а порой даже каменели, случайно попавшие под взгляд Гардиана люди. Причем не только те, кто был у перквизиторов на положении рабов, но и они сами. Ну, а затем все случилось. «Что именно?» — спросил я не из вежливости. «Гардиан как был, так и останется главным из моих врагов, и потому знать о нем как можно больше в моих интересах. Был там среди прочих один человечек, я уже и не помню, как его звали, и захотелось ему однажды любви. Знаю, какие про нас танцоров слухи ходят, причем не всегда безосновательно. Короче, полез он, вот тогда-то я первого человека и убил. Но дело совсем не в нем». «И в чем же тогда?» «В том, что я у него нашел». Гардиан снова подкинул на ладони жадр. На этот раз высоко, ловко затем его поймав. «До этого и знать-то о них не знал. Может, и слышал в разговорах, но внимания не обращал. Теперь представь себе картину. Валяется этот весь в крови, от головы у него мало что осталось. Я на карачках ползаю, по карманам оружия у него ищу. Темнотища, трясет всего, руки ходуном ходят, слезами соплями давлюсь. А жить-то хочется. Придет сейчас кто-нибудь из его дружков и все. Ну и наткнулся на жадр случайно. И так же случайно в руке сжал. И так вдруг спокойно стало. И какого черта, думаю? Соберись, Костя, все будет замечательно. Тут шаги. Друган его заявился. Знаешь, как я его занулил? Откуда бы мне? Карабином. Нет, ты не ослышался. Именно карабином, а не из карабина. Бил им, пока в руках практически один ствол не остался. Не во вкус вошел. Откуда мне было знать, как им пользоваться? Раньше оружие только в кино и видел. И неожиданно сменил тему. Знаю я, что среди твоих людей чуть ли не целый профессор есть. Интересно, что он о жадрах говорит, так сказать, с точки зрения науки?» Я пожал плечами. «Говорит, что наука даже не подозревает об их существовании, а сам он и не пытается судить о том, как они работают. Ну, разве что сказал, замечательно, что жадры вообще есть, ведь без них было бы куда хуже». И я полностью с Вячеславом согласен. Что там говорить о чужой планете, где сдохнуть, расплюнуть, когда достаточно вспомнить о своей длительной командировке на север? Жилищных условий никаких, кормежка ни к черту, климат адов и все остальные прелести. Забавно было наблюдать за некоторыми своими сверстниками, взрослыми парнями, когда те начали ныть, как им тяжко приходится. В поисках сочувствия мамочкам едва ли не каждый день названивали. А ведь опасности для жизни никакой. И питанием, как бы там ни было, обеспечивают. Постельки с бельем, пусть больше всего похожие на нары, электричество, телевидение и совсем плохонький, но интернет. Врачи, которые могут и зубик плечить, и таблеточку дать. И ведь приехали за деньгами. Но ныли, а иные не выдерживали и сбегали, наплевав на контракт и на смешки. Но как все это можно сравнить со здешней действительностью? Особенно, когда знаешь, что назад уже никогда не вернуться. Легко рассуждать, сидя на диване, про покорение чужих диких планет, пока однажды на одной из них действительно не окажешься. «Замечательно, что есть жадры», — кивнул, соглашаясь Гардиан. «Так вот, благодаря жадрам я и стал тем, кем сейчас являюсь. Как-то само собой сложилось, что мне и месяца не понадобилось, чтобы весь центр под себя подмять. Мог бы я сотворить подобное, не будь их? Отвечать не надо. Это риторический вопрос. Ладно, пришли. Вот эта дверь», — указал он, — «в твою комнату. Угрожать не стану, но попытаешься сбежать, для начала ногу сломаю, где-нибудь в колене, и останешься ты навсегда хромым. А заодно на какой-то срок без жадров тебя оставлю, чтобы в полной мере всю боль почувствовал». Они на меня не действуют. Скрывать не было ни малейшего смысла. «Сапожник без сапог? Соболезную. Слышал, с Федором Отшельником была такая же история. Кстати, умер он в страшных муках». С Федором все непонятно. Сам ли он был эмоционалом, либо прикрывал настоящего. Обычная среди них история. А жадры — редкость, но действуют не на всех. Взять ту же Ирму. Но в любом случае Отшельнику не позавидуешь. Лучше уж раз и нет. Тогда тем более предупреждение должно подействовать. Ладно, отдыхай. А мне еще сегодня кучу дел разгрести нужно. Комната больше всего походила бы на номер в какой-нибудь захолустной гостинице. Минимум незамысловатой мебели. Наверняка принесенной сюда из центра, если бы не стены. На них пошли доски, вытесанные топором. Несомненно, прежде они были частью чего-то в замке. Мне на мгновение стало грустно. Зачем ломать памятник исторической архитектуры? Есть ли по всей планете хотя бы еще один подобный ему замок? И невольно усмехнулся. Ну не музей же из него делать. И все-таки жаль. Я подошел к окну. Пластиковому, тоже родом с земли. Чиркнул зажигалкой, чтобы увидеть в нем отражение трех огоньков по количеству стекол. Посмотрел на вид, который из него открывался. Хорошо была видна одна из угловых башен замка, река, роща на другом берегу, а за ней практически отвесная каменная стена. Заглянул в шкаф. Пусто. Присел на кровать, которая громко подо мной скрипнула. Еще из мебели здесь были стул и стол, тоже, как и все остальное, земные. Скромно и грустно. И как же хочется оказаться среди своих... Особенно сейчас, когда к нам присоединился Демьян. Какие они с Гудроном устраивают по вечерам словесные баталии. Как будто одновременно и в цирке, и в кино побываешь. От невеселых мыслей меня отвлек стук в дверь. Тактичный такой. Наверняка не Гардиана или одного из его людей. «Войдите». Дверь отворилась, пропуская девушку. Симпатичную, со стройной фигурой, копной темно-русых волос и серо-зелеными глазами. И на ней были не какие-нибудь там джинсы и футболка, а платье. Нарядное, красивое, которое чересчур обтягивало ее фигуру, совсем не оставляя места для фантазий. как будто и одето, и в то же время оно мало что скрывает, если скрывает вообще. К тому же подол мог быть и подлиннее. Слишком уж нескромно он открывал ноги. «Здравствуйте, меня зовут Лариса», — сказала она, застыв у двери. «Гардиан послал». При упоминании этого имени она вздрогнула, но не ответила на мой вопрос. «Проходи, присаживайся». «Стоп», — скомандовал я, когда девушка проходила мимо, заставив ее застыть на полушаге. Бесцеремонно поднял волосы на затылке и осмотрел ее шею. Только дитяти возлеха мне еще не хватало. И с облегчением не увидел шрама. То, чем ей приходится заниматься и что пережить, со временем забудется. Но если девушке привили эту мерзость, ничем уже помочь будет нельзя. «Мне раздеться?» Голос был равнодушным, как будто она спросила о чем-то несущественном. «Нет». «Как скажете». Лариса была моложе меня от силы года на 3-4, и вот это ее выканье не то чтобы вызывало раздражение, но немного напрягло. «Давно уже здесь?» «Полгода, наверное, может больше». Лариса сидела на стуле, скромно сложив руки на коленях. Подол ее и без того короткого платья теперь не скрывал ног почти полностью. И если бы я скосил туда глаза, наверняка разглядел бы цвет ее белья. Или его отсутствие. «Только вы меня не прогоняйте», — едва не взмолилась Лариса. «К вам все равно другую девушку пришлют, а меня накажут». «И много вас здесь?» Мне в моем положении могла пригодиться любая информация. И главное было Ларису разговорить. Но она лишь кивнула. Тогда я попытался зайти с другой стороны. «А кто до меня здесь жил?» Девушка пожала плечами. А когда я собирался задать вопрос, на который невозможно ответить ни жестом, ни мимикой, дверь внезапно распахнулась. «Теоретик, давай скорее, время уже, иначе пропустим!» Гардиан говорил так, как будто мы заранее с ним договорились и назначили время. И я послушно последовал за ним. Ну а что мне еще оставалось? Шли мы на этот раз долго. В южную оконечность долины. Туда, где, образуя водоворот, река исчезала под землей. Он по-прежнему держался со мной так, как будто мы с ним давние приятели, и я все не мог понять, по какой именно причине. Особенно в связи с тем, что со всеми остальными манера общаться у него была совершенно иная. «Скоро появится», — взглянув на часы, сообщил он, не объясняя ничего больше и глядя на каменную стену. «Видишь?» — едва ли не торжественным тоном сказал он. «Впечатляет?» «Всегда появляется в одно и то же время и держится ровно 15 секунд. Правда, не каждый день и без всякой периодичности, а ночами еще реже». «Вижу». Зрелище портала не особенно и впечатлило. Приходилось его наблюдать и раньше, причем несколько раз. «Как думаешь, что это?» «Портал». «Уверен?» «Практически наверняка». «И откуда такая убежденность?» «Приходилось встречать раньше». «Где именно?» «Южнее Радужного и Амманита, на островах. Тех самых, куда Земля шлет подарки». «Так, а ну-ка поподробней. Хотя постой, ужин скоро, тогда все и расскажешь». Портал выглядел точно так же, как и те, которые мне приходилось видеть. Вертикальная щель, внутри которой клубится нечто вроде дыма, переливавшегося всеми оттенками черного. И еще однажды мне довелось наблюдать, как в него влетело несколько птиц. Причем они именно влетели, их туда не засосало. До этого все мы надеялись, что порталы ведут на Землю. Но после того увиденного стало понятно, куда угодно, только не туда, потому что на Земле нет даже близкого тому, что они собой представляют. «Признаться, нечто подобное я и предполагал», — рассказал Гардиан по дороге назад. «Есть у меня мысль скормить в него нескольких испортившихся модов». «Кого скормить?» «Ну, типа модифицированных людей. Симбионты всем хороши, но быстро становятся идиотами. Получается, что эти червячки не такие уж и симбионты. Паразиты скорее. Кстати, а почему ты меня не боишься?» Как бы по-детски не прозвучал его вопрос, отвечать было нужно. «Ты мне еще повода не давал». «Веди себя хорошо и не дам», — пообещал он. «Это уж как получится», — мысленно ответил я и, не утерпев, спросил. «Насчет меня какие у тебя планы?» «Чтобы знать, к чему готовиться. Или поторопиться». «Да какие тут могут быть планы? Как будто тебя в первый день не просветили. Никому не верь и живи одним днем. Настроишь их, а на завтра заявится другой теоретик с кучей народу, кишки выпустит и начнет любоваться, как я подыхаю. Или что он со мной сделает? Если еще один теоретик, просто пристрелит. Легкая смерть. Ладно, встретимся за ужином. Ларочку не вздумай обижать. Она такая ласковая девочка. И все-все умеет. Рекомендую». Когда я вернулся в свою комнату, Лариса продолжала сидеть на стуле все в той же позе, хотя прошло уже не менее получаса. Когда я открыл дверь, она встрепенулась, вскочила на ноги, и я увидел в ее глазах страх. «Соскучилась?» — ляпнул я первое, что пришло в голову. «Очень-очень». Ее реакция явно была надуманной, и я покривился. «Нет, не от фальши. Их тут что, вообще за людей не считают?» С другой стороны, не лгали слухи о роли женщин в поганом мирке перквизиторов. Дальше пошло совсем неожиданно. Девушка потянула платье через голову, и мне едва удалось вовремя ее остановить. Почти вовремя, поскольку отсутствие нижнего белья на девушке стало очевидным. «Может, я чего-то не знаю, и симбионтов подсаживают не только в районе затылка», — пришла ко мне мысль. «Лариса, я постарался, чтобы голос прозвучал как можно мягче. Ты про модов слышала?» «Конечно же. А ты сама? Не он?» «Нет». И она затрясла головой так сильно, что ее волосы заметались из стороны в сторону. «Я послушная, честное слово. Что скажете, то и сделаю. Все-все». Наверное, для кого-то подобное поведение — идеал женщины. Да что там далеко ходить? Для Гардиана и его выродков. Но так ведь быть не должно. И не потому, что ярый сторонник феминизма. Какой смысл иметь подругой биологический механизм? Без своего мнения, желаний и всего остального прочего, что и составляет человеческую личность. «Верю, но больше так не делай». И, подумав немного, добавил: «Если сам тебе не скажу». «Решит еще что-то делает неправильно, и тогда будет только хуже». «Как вам будет угодно, господин». Ну, красивая же девчонка. Не сколько ни сомневаюсь, парни на земле вокруг нее табунами велись, а она их третировала как хотела. И что с ней теперь? Ненависть к Гардиану зрела во мне все сильнее. Но зачем он так? Гардиан — ярко выраженный лидер, симпатичный парень, и харизмы у него чего уж там хоть отбавляй. Нисколько не сомневаюсь, при его нынешнем положении девчонки сами будут прыгать к нему в постель, едва только намекнет. Тогда почему? Может, отыгрывается за все то, что было с ним на земле, где никто его всерьез не принимал? Или с ним произошло нечто уже здесь, изменив полностью? В дверь негромко постучали, совсем как Лариса недавно. И потому я не удивился, когда в проеме появилась еще одна девушка, снова симпатичная, в таком же коротком платьице и тоже смотревшая в пол. «Вас господин на ужин зовет», — сказала она, застыв. И ушла только после того, как я догадался ее отпустить. Так сказать, обеденный зал разительно отличался от комнаты, которую занимал я. Прежде всего тем, что был куда больше. А еще наличием соответствующей мебели, бара со множеством бутылок и бросающегося в глаза яркими красками музыкального автомата. Самого Гардиана не было, за длинным, хорошо сервированным столом расположились несколько мужчин. Возле окна, как изваяния, застыли четыре девушки. Все как одна, красавицы в вызывающих нарядах. Хотя что удивительного, если вспомнить, что Гардиан их коллекционирует, иной раз даже организуя экспедиции. Должна была быть в этой коллекции и моя Лера, за которой он устроил настоящую охоту. И благо, что ей удалось подобной участи избежать. Не дожидаясь приглашения, я уселся на один из свободных стульев, оставив между собой и ближайшим перквизитором свободный. Чем-то похожее на трон, кресло во главе стола явно предназначалось Гардиану. Мое появление на какое-то время прервало разговор, затем он возобновился. Разговор шумный, ни о чем, и с взаимными подколками. Как это обычно и бывает, когда собирается группа давно и хорошо знакомых между собой мужчин, занятых общим делом. Не зная, кто они, Ни за что не догадаешься, какая о них ходит жуткая слава. Когда появился Гардиан, все вскочили так быстро, как будто от скорости зависела их жизнь. Поднялся на ноги и я, пусть и не настолько стремительно. Но глупо было бы оставаться сидящим. И вообще, чего таким поступком можно добиться? Показать, насколько я его презираю? Покажу, когда с удовольствием перережу ему горло. И рука не дрогнет. Пусть подобное я совершу впервые. «Приветствую вас, господа!» Голос Гардиана был бодр и весел. «Игорь, пересядь поближе, чтобы через весь стол не кричать. Так, и чем нас сегодня почуют? Надеюсь, моими любимыми человеческими мозгами и печенью?» Это была шутка, предназначенная только для меня. Все пятеро за столом заржали. Совсем не натужно и не в угоду. «Гардиан», — начал один из них, явно дождавшись возможности его увидеть. «Тут такая проблемка возникла». Но он заткнул его резким жестом. «Авдей, за столом о чем угодно, только не о проблемах. Поужинаем мы уже тогда. Какой бы проблема ни была, но если мы еще живы, значит, она не смертельна». И снова гогот. «Нет, неугодливый. Такой раздается после свежего и действительно смешного анекдота». Я вертел головой, рассматривая всех по очереди. Возможно, все они под каким-нибудь веществом, и тогда их реакция станет понятна. Но нет, выглядели они самым обычным образом. «Не обращай внимания, у нас все запросто», — сказал Гардиан, после чего щелкнул пальцами, заставляя девушек метнуться к столу и обслуживать. Мое присутствие за ужином определенно всех сковывало. Еще бы, недавний враг. За исключением Гардиана, то и дело отпускающего незамысловатые шутки, которые каждый раз вызывали взрывы смеха. Сам стол был заставлен так, что на нем практически не оставалось свободного места. Хватало и бутылок. Можно было нисколько не сомневаться. Он всегда такой, а не показной. Как, мол, у нас все замечательно. И еще я ждал момента, когда мне придется сделать выбор. Это обязательно случится после предложения или, хуже того, приказа заполнить жадры. С одной стороны, заполнять их для перквизиторов означало предательство. Но с другой, как мне удалось понять из намеков и недомолвок, у них имеются и свои эмоционалы, причем не один. Пусть далеко не такой силы, как у меня, но они есть. «Теоретик, ты чего это совсем ничего не пьешь?» — обратился ко мне Гардиан. «Выбор есть, и он неплох». Сам он за все время лишь пару раз пригубил из бокала, хотя у меня не было полной уверенности, что в нем налито спиртное. «Опасаюсь дар потерять», — попробовал отшутиться я. Причина была в ином. Мне предстояло как можно быстрее отсюда выбраться. Иначе пройдет какое-то время, и я, помимо своего желания, стану одним из них. Повяжут кровью, принудив убить, заставят сделать что-то еще, но обратной дороги уже не будет. «Не надо его терять», — кивнул Гардиан. «Твой дар нам в самом скором времени понадобится. Но ты даже не догадываешься, каким именно образом. Ну а если он у тебя пропадет, зачем ты станешь нам нужен? Но все это потом. А пока отдыхай, набирайся сил, Ларочкой активно пользуйся. Не так давно она была моей любимицей, но для дорогих гостей все самое лучшее». И снова такое ржание, что девушка, которая как раз убирала со стола мою опустевшую тарелку, вздрогнув от неожиданности, едва ее не уронила. Как же мне захотелось заткнуть им пасти, стреляя в упор, целясь в голову, чтобы ошметки мозгов забрызгали все вокруг. Я даже улыбнулся, представив, и тут же себя одернул. Что со мной происходит? Убивать приходилось не раз, но никогда не испытывал при этом удовольствия. Тут же при одной только мысли едва ли не предоргазменное состояние. Они — мои враги. Узнавая о том, что они натворили в том или ином месте, я всегда испытывал к ним лютую ненависть. Но получать от убийства удовольствие? Может быть, дело в том, чем меня подчивали? Да нет, вряд ли. Блюда были общими, и если в них что-то подмешано, остальные получили это наравне со мной. Но, судя по их рожам, ничего подобного с ними не происходило. «Теоретик, так что тебе известно о порталах?» Как бы между делом поинтересовался Гардиан. «Поведай нам, будь ласка». Его манера разговаривать не вязалась с внешностью. Как будто ему не 20 с хвостиком, а все 60. Информация о порталах мало что ему могла дать, и утаивать ее не имело ни малейшего смысла. Задай он вопрос о численности тех, кто пришел по его голову, их вооружении, запасах продовольствия и прочем, тогда бы мне пришлось изрядно выкручиваться. Но не о порталах, о которых, кстати, я много и не знал. Чуть-чуть личных наблюдений и куда больше слухов, домыслов и всего того, что при всем желании назвать информацией затруднительно. И еще хотелось создать впечатление, что со своей судьбой смирился. Это лишним не будет. Что именно вас интересует? Переход Гардиана в состояние почти бешенства был мгновенным. Вопросы здесь всегда задаю я! Тяжелый у него взгляд. Тяжелый на грани безумия. Пришлось признать мне, благо, что не нужно было с ним мериться. И буквально через секунду тоном заботливого дядюшки. «Ты кушай, Игорек, кушай. Наши девочки готовить умеют. Они вообще у нас на все большие мастерицы». Это вызвало еще один приступ ржания сразу у всех присутствующих. «А заодно будь ласка, подробненько так до мелочей нам поведай». «Благодарю». Когда вопросы о портале иссякли, поднимаясь из-за стола, заявил я. «Надеюсь, мне позволено не дожидаться окончания ужина». «Иди, иди, теоретик», — тут же откликнулся Гардиан. «И не забудь передать горячий привет Ларисе». Очередной взрыв хохота я услышал уже за спиной, и потому они не могли увидеть мою перекосившуюся рожу. «Наверное, твой любимый стул на всей планете». Лариса продолжала на нем сидеть. И если бы она не покинула комнату вместе со мной, я бы твердо решил, что она все время здесь и оставалась. «Да». «Что да, Лариса, что да? Что они с тобой сотворили, девочка? Может, ты не догадываешься, что в голове у тебя с недавних пор находится червь?» «Успела поесть?» «Да». «Ты откуда с земли?» «Попытался я хоть каким-то образом ее расшевелить. Из какого города?» Обычно на подобные вопросы отвечают словоохотливо. «Из поселка. И где он находится?» Тогда-то и произошло неожиданное. Лариса упала на колени, уткнулась в мои ноги лицом и заплакала навзрыд. «Заберите меня отсюда, умоляю вас, хоть куда, хоть кем, я буду делать все, что прикажете, только заберите!» «Меня бы самого кто-нибудь отсюда забрал», — с тоской подумал я, гладя девушку по волосам.